Глава 24. Смотри в небо. Дейвор. Я был чертовым вулканом, и мне казалось, что идея приручить и научить Элис стала самой идиотской идеей в моей жизни. Болезненное возбуждение не проходило. И пока мы плелись обратно к домику старушки, я боролся с желанием повалить свою супругу на сухую пожелтевшую траву, поднять ее юбочку и... О боги, как мне сдержать в себе зверя? Элис устало плелась рядом. Ее ноги то и дело цеплялись о высокую траву, и я едва успевал ее ловить. И в конце концов я просто поднял ее на руки и направился в сторону дома. Из уст моей супруги не прозвучало ни одного возражения, но вид у нее был растерянный и смущенный. Она смотрела за мою спину, пока ее аккуратные пальчики поглаживали тонкую ткань моей светлой рубашки. Во мне пробудилась необъяснимая жадность к этой красивой женщине, и то, как она отвечала мне на мои ласки, просто не могло меня не заводить. В Элис был скрытый огонь. Огонь, до которого я точно доберусь. И впервые за несколько дней я был рад, что женился на этой красивой воровке. Рад, что она украла у меня кольцо, подарив нам встречу. Солнце уже окончательно спряталось за горизонт, украв день, и на землю медленно опускалась ночь. «Опять ворон», — хмыкнула Элис, всматриваясь вдаль. «Ты думаешь, что это Скартелли?» «Я сейчас вообще ни о чем не думаю», — устало созналась Элис, и я улыбнулся. «Довел все же свою супругу до высшей точки, и, надеюсь, теперь ее не так будут пугать мои ласки». «А, искупались уже!» В дверях нас встретила старушка, вытирая руки о грязный передник. «Гляжу, устали!» Элис снова хмыкнула и спрятала лицо у меня на груди, а на моем лице расплылась довольная улыбка. «Устали и очень хотим спать». «Сенница там!» Старушка махнула в сторону деревянного сарая, стоящего в конце двора. «Нет, туда уже постель занесла». «Спасибо». Не выпуская Элис из своих рук, я направился в сторону нашей новой обители. Внезапный громкий крик ворона, раздавшийся из ночной темноты, заставил ее вздрогнуть, и я с тревогой взглянул на жену. «Что случилось?» «Дейв, давай не будем здесь ночевать», — вдруг заявила Элис, всматриваясь вдаль. «Почему?» «Просто не будем». «Ночью держать путь очень опасно, особенно в этой части Эмеральда». Элис промолчала, и когда я открыл дверь в сенницу, лишь тяжело вздохнула. Я поставил свою маленькую ношу на ноги и окинул взглядом нашу обитель. На огромном ящике стоял небольшой фонарь, и его тусклого света едва хватало, чтобы рассмотреть все как следует. Деревянные стены были увешаны вениками из сухих трав и бусами из высушенных ягод. На огромной куче сена лежали две подушки и два небольших тюфика, застеленных разноцветной простыней, и поверх всего было накинуто тонкое одеяло. Постель манила меня, и мне просто хотелось упасть навзничь и забыть обо всем, быстрее уснуть, чтобы не видеть свою соблазнительную супругу. «Дейв?» Рука Элис неуверенно легла на мое плечо. «Что? А тренировки? Я же должна тебе еще поцелуи». Я усмехнулся и шутливо закатил кверху глаза. «Вот где мне взять столько терпения? И с каких пор Элис начала так ответственно относиться к нашим тренировкам?» «Завтра, Элис. Сегодня упражняться я не буду». «Почему?» «Потому что если я тебя поцелую, то непременно устрою брачную ночь. Я же не каменный, в конце концов. Ты этого хочешь?» Спросил, хотя и сам знал ответ. И был готов поспорить, что после этих слов моя маленькая жена постарается побыстрее утащить свой тюфяк в другой конец сенницы. Элис промолчала, а я присел на нашу необычную постель и стянул с ног сапоги, отбросив их в сторону. «Ты не в духе?» — тихо поинтересовалась она. «Да, да, черт возьми, я не в духе, потому что пребывать в диком возбуждении последний час для меня мучительно. Все в порядке, Элис, ложись». «Да я просто мистер сдержанность, черт побери. Откуда у меня вообще эти дурацкие манеры? Видел бы меня Оттер, со смеху бы умер. Хотя Рейгара вообще никто не переплюнет в цинизме и эгоизме. Даже Лайн». Вспомнив о своих друзьях, я задумался о том, сможет ли Оттер правильно расшифровать письмо, которое ему должна была отдать Кара. Ведь отпускать эту дрянь без наказания за свои деяния я все равно не собирался. Но Элис решил об этом не говорить, чтобы успокоить ее ранимую и неспокойную душу. «Я настаиваю на тренировке». Воинственный голос Элис привлек мое внимание, и я поднял на нее глаза. «Да сгореть мне в пламени ада! Она что, издевается?» Серое платье облаком лежало у ее ног, и передо мной стояла моя обнаженная супруга. Светлые, еще влажные волосы рассыпались по плечам и закрыли грудь. И в этой плохо освещенной сеннице ее образ был великолепен. Я был поражен настолько, что понимал, что именно такая Элис Бриар навсегда врежется в мою память. «Элис, ты совсем меня не щадишь», — хрипло прошептал я и протянул к ней руку. «Будет брачная ночь, ведь я предупреждал». Хотя и так понимал, что она сдалась. И тренировка — это просто жалкое прикрытие. На самом деле мы оба прекрасно понимаем, чего хотим. Вместо возражения Элис переступила через свое платье и вложила свою дрожащую руку в мою ладонь. Я потянул ее на себя и усадил на колени. «Значит, решила?» — спросил, вглядываясь в красивое лицо. «Да». Ее тихая «да» стерла все границы. Я жадно приник к ее губам, наслаждаясь ее близостью. Маленькая беспощадная воровка. О контроле уже не могло идти и речи. Я обезумел, сошел с ума, просто свихнулся, наконец получив желаемое. Опустившись на постель спиной, я увлек Элис за собой, пока мои руки изучали каждый изгиб. «Моя! Черт возьми, моя!» Впервые я использовал проклятую магию, чтобы избавиться от одежды самому. И когда Элис ойкнула, ощутив, что прижимается уже к моему обнаженному телу, я улыбнулся. «Хитрый маг», — прошептала она с усмешкой, и маленькая ладошка прошлась по моей груди. «Очень хитрый», — улыбнулся я и перекатился, оказавшись сверху. «И очень, к слову, голодный». Я проснулся от крика ворона. Рассвет только наступал, и через два небольших окошка, расположенных почти под самой крышей, еле-еле пробивался дневной свет. Вскочив на постели, я огляделся по сторонам, совсем не понимая, был ли этот звук отголоском сна или же реальностью. Но с облегчением вздохнул, когда увидел рядом спящую Элис. Ее светлые волосы разметались по смятой простыни, закрывая худенькое плечико и часть спины. События ночи вихрем пронеслись в голове, и если бы не спящая обнаженная женщина рядом, я бы подумал, что это все было просто сном. Я блаженно улыбнулся, вспомнив, с какой страстью она отвечала на мои ласки. Неумело, неуверенно, но искренне. Лишь внезапная боль, которую пришлось испытать Элис из-за своей женской природы, немного сбила с меня спесь, заставив вспомнить о нежности и усмирить свои жаркие порывы. Но самым ценным для меня было, что она не испугалась в тот момент, не отстранилась, а поцеловала. И я смог облегчить ее боль при помощи магии, о которой едва не забыл. С Элис мне казалось, что я был обычным человеком, ни магом, ни хранителем. И я все чаще и чаще забывал пользоваться своей магией. Я лег на бок и аккуратно откинул несколько длинных светлых прядей, оголяя женскую спину. Мои глаза изучающе скользили по длинному диагональному шраму, который начинался от правой лопатки и заканчивался почти у поясницы. Неровный, широкий. Желание убить того, кто сделал это с Элис, вспыхнуло внутри огнем. Я аккуратно провел пальцами по неровности и прикоснулся к шраму губами. Элис что-то сонно пробурчала и поменяла положение, улегшись на спину. «Карррр!» Звук разбитого стекла и громкий крик ворона прозвучали одновременно, и я едва успел закрыть Элис с собой, спасая свою спящую жену от летящих на нас осколков. «Карррр!» Ворон кружил по сеннице, разбив маленькое окно под крышей. Элис тут же открыла глаза. И будь я проклят, но в этот момент ее глаза были ярче, ярко-голубые, настолько яркие, что таких просто не встречалось в природе. Ворон тут же вылетел из сенницы, стоило Элис проснуться. «Надо убираться отсюда», — прошептала она, прижимая к груди одеяло. «Дэйв, срочно!» «Элис, что случилось?» Но не обращая внимания на мои реплики, моя супруга подскочила на ноги и принялась быстро натягивать на себя одежду. «Это Верлиан! Этот ворон Верлиан! И мне кажется, что он пытается предупредить нас об опасности!» Это, конечно, казалось бредом, но я все же схватился за свою одежду. «Он пытался предупредить еще вечером», — взволнованно произнесла Элис, кидая мне мои сапоги. «А я проигнорировала!» «Успокойся, не впадай в панику раньше времени». Через полминуты мы уже двинулись к дверям сенницы в полной готовности встретить опасность лицом к лицу. Я не мог понять, почему поверил Элис, ведь в птиц никто из магов превращаться не может, ни из темных, ни из светлых. Мы выбрались на улицу и бегом направились к дому Кханоры. Два стука хватило, чтобы старушка распахнула дверь. По-видимому, она любила вставать с рассветом, потому что на лице не было и следа сна. «Уже проснулись?» «Мы отправляемся в путь», — отрезала Элис и быстро обняла старушку. «Но я вам еще еды в дорогу не собрала», — взволнованно воскликнула Кханора. «Не стоит. До города не так далеко, мы купим там все необходимое», — добавил я. «Тогда возьмите лошадей за домом, на обратном пути вернете». «А вот это будет кстати». Я подхватил морщинистую руку и поднес к губам. «Спасибо вам и берегите себя». Мы с Элис быстро спустились по скрипучей деревянной лестнице и помчались за дом. «Я не умею ездить на лошади», — предупредила Элис, когда перешла на бег. «Не умеешь? Ну, знаешь, в трущобах как-то этому не учат». Я схватил ее за запястье и потянул к навязи, где находился гнедой скакун. «Вот тебе и доброе утро, Дэйв. Вместо страстных объятий новые приключения. С такой женой точно не заскучаешь». «Значит, мы поскачем на одной», — скомандовал я и принялся седлать лошадь. Элис же выглядывалась в небо, наблюдая за вороном, парящим слишком высоко для такой птицы. Подтянув подпругу, я подсадил Элис и, запрыгнув в седло, припустил лошадь в галоп. И стоило нам отъехать от домика к Ханоре, как мы увидели вдалеке толпу всадников, внезапно появившуюся на невысоком холме. Вот дьявольские прелести! «Вот они!» — закричал воодушевленный Эрлах, возглавляющий сию процессию. «Догнать! Живо!» Не узнать его было просто невозможно. Зажатая между зубов трубка была видна даже издалека. «Проклятые альвы!» — процедил сквозь зубы, пуская лошадь во всю прыть. Мимо нас пролетали стрелы арбалета, а я думал о том, в какой момент мне лучше поцеловать Элис, чтобы обрушить на этих мерзких карликов свой магический гнев. Если мы остановимся, то определенно одна из выпущенных стрел нас догонит. Вернее, меня догонит. Элис, ты им нужна живой? Мы продолжали бешеную скачку, миновав рыжие скалы, помчались по песчаному пустырю, покрытому редкими растениями. Ветер бил в лицо, я видел, как Элис прикрывается ладонью, стараясь закрыть глаза от летящих песчинок. «Потерпи, милый, уже скоро с ними разберемся», — крикнул ей, чтобы хоть как-то успокоить. «Я знаю», — раздалось в ответ. «Нет, но вот авантюристка, честное слово. По ее душу прибыла толпа альвов, а у нее ни капли страха. Давай туда!» — закричала Элис, ткнув пальцем в сторону одиноко стоящих деревьев, под которыми стоял небольшой фургон с лошадьми. «Нет, там люди! Я слышу музыку!» Порывы ветра действительно доносили до нашего слуха приглушенные звуки музыкальных инструментов. Но я понимал, что альвы могут убить нас всех раньше, чем музыканты заиграют. Тем более внезапное появление маленьких вооруженных карликов явно напугает этих обычных путников. Поэтому я направил лошадь чуть левее к видневшейся вдалеке тропе, уходящей к скалам. «Попробуй повернуться ко мне лицом, Элис, пересядь». «На ходу?» «Да, сможешь?» «Постараюсь». Я смотрел на видневшуюся вдалеке цель в виде скал и бегло следил за Элис, пытавшуюся изменить свое положение. «Я тут. Получилось!» Она обняла меня за спину, стараясь ухватиться покрепче, и прижалась к моей груди. «Умница! А теперь, когда я скажу, сразу целуй меня, хорошо?» «Мама дорогая, они окружают, Дэйв!» Я чертыхнулся, увидев, что с двух сторон на нас несутся наши маленькие всадники, и я понимал, что мы не успеем добраться до нужной тропы. «Убить его!» Крик Эрлаха донесся до моего слуха и раздавался позади меня. «Чёрт, С2!» Процедил сквозь зубы, ощущая неимоверную ярость, и повернул лошадь назад. «Дэйв, что ты делаешь?» Испуганно завопила Элис, поняв, что я несусь прямо в сторону Эрлаха. «То, что нужно. Нас окружают! Целую мужа, Элис!» Закричал, отпуская поводья из рук.